Я уже третий день, как приехал в Германию. Я очень рад и благодарен Господу, что Господь показал мне этот прекрасный край. Я очень рад и благодарен Господу еще в том, что я могу быть свидетелем Иисуса Христа. Он сам сказал: Иисус, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудею, и в Самарии, и даже в Германии. Я очень рад буду свидетельствовать здесь то, что совершил живой Христос с грешным человеком. Родился я в Грузии. О Боге я ничего не слышал. И о Боге я ничего не знал. Ни родители, ни дедушка, ни бабушка, никто прапра, никто не знали Бога. Только было одно название – православные христиане. Больше ничего. Когда в школе задавали вопрос, кем ты хочешь стать, тогда для меня авторитетом было только эти мирские люди, инженеры, профессора или секретаря райкома. А тогда авторитет Христа для меня ничего не значило, потому что я его не знал. А в школе я учился отлично. Сами учителя удивлялись, откуда у меня такой память и как я учусь так. И когда задавали вопросы, кем ты хочешь стать, я говорю, я стану или инженером, или секретарем райкома. Почему, когда спрашивали? Я говорил, потому что они уважаемые люди. Приезжает секретарь райкома на Черном Волге, и все встречают его с открытым руками. Заходи, гостем будешь. После 8 класса я из деревни переехал в город Кутаиси. Это второй город Грузии. И поступил в этом городе в строительный техникум. Чтобы после строительного техникума легче сдать экзамен в строительный институт и стать инженером. Но когда я переехал в город Кутаиси, у меня мышление изменилось. В городе царил преступный мир. Законных воров там больше уважали, чем вся интеллигенция вместе взяты. Законные воры были самые авторитетные. И я тоже думал, зачем мне сейчас голову морочить учиться? Стану преступником. И так и началось. После 8 класса я начал дружить с авторитетными преступниками. И через некоторое время я стал профессиональным игроком. Я играл не только карты, но разные игры, которые вообще существовали. Сначала выигрывал маленькие деньги, потом она перешла на большие деньги и начал гастролировать по всей грузинские города. Потом многие люди уже узнавали нас и с нами играть даже не хотели. Тогда бывший Советский Союз был открыт для всех. И этот Советский бывший Союз – огромная страна. И мы въехали в Советском Союзе. И начиная от Калининграда до Хабаровска, я почти не пропускал ни одного города. Где бы не играл и не совершал разные преступления. И когда приходилось вскрывать преступление, то, что совершили в одном городе, перебежали в другую. И так нам обошлось объездить весь бывший Советский Союз. От людей мы преступления скрывали, но от Бога где его скроешь? И кто может что-либо скрыть от Бога? Который говорит, нету ничего тайного и сокровенного даже, который не стало бы явным, который знает и помышление, и намерение сердечное, человеческое. Но я тогда Бога не знал. Однажды город Зее в Амурской области, я играл карты и выиграл очень большая сумма денег. Везде у меня в куртках были деньги. В Амурской области люди получали большой коэффициент зарплата. И то, что, допустим, здесь получали в России, где-то ближе, в Москве, в Ленинграде или в областях, там три раза больше получали с коэффициентами. И там все любили играть карты. И однажды в ночном смене, когда почти всех обыгрывали, я выхожу, этот был завод механический. Строили механический завод, я выхожу оттуда, и оказывается, экскаватор вырыл большую яму, чтобы проложили туда фундамент. И когда ложили фундамент, сначала ставили прутья, железные арматуры, и потом заливали. И когда я шел, я этот место не знал, и ночью не было видно хорошо. И вдруг я упал и пролетел в эту яму. И очнулся гипс. Была трещина на ноге. Когда я встал, поднимался, я смотрел, как раз рядом стояла вот этот штырь, арматура. Чуть-чуть дальше я мог бы одеться на нем, и сейчас горел бы в аду. Бог милостив сохранил здесь. Потом прошло время. Не заканчивали преступные деяния. И постоянно в преступлениях, что ожидает людей? Деньги есть, но мира внутри в сердце нету и не будет никогда. Что ожидает после пьянки в ресторанах? Или побои, или что-то еще хуже. Или разные драки. Потом, начиная с Хабаровска, до Ленинграда путешествовали почти по разным городам. И Бог милостлив хранил везде. Даже и в Якутии были. В Алдане, Чулмане, в Нерюнгре. И везде была такая ситуация, где тебя ожидает смерть. Или тебя ожидает арест. Сколько раз арестовали, мне удавалось освобождаться. От земных арестов люди могут освободиться. Но кто может освободиться от суда Божьего, который будет судить живых и мертвых? Но тогда я Бога не знал. Часто, когда совершали какие-либо преступления, внутри была постоянно в сердце тревога. Покоя внутри не находил. И когда смотрел на друзей моих, одного арестовали, второго с пятого этажа выкинули, один укололся наркотики, прямо на месте, где укололся, там и умер. Один троих убил в Тбилиси, одного зарезал. И сам был потом в бегах, и его самого убили и сожгли в машине. Однажды в городе в Одессе вся одесская преступный мир и вся кавказская собрались вместе, чтобы воевать между собой. Не поделили преступные места. И все были почти вооружены, кто пистолетом пистолет, кто топором топором, то ножом, большим ножом. Везде в хозяйственных магазинах даже ножов не было. Все закупили, чтобы воевать между собой. И слава Богу, что эта драка не состоялась. На Икарусах приехали для драки люди. Все преступники. И весь Одесский область, милиция, стал между нами, чтобы не дрались. И разошлись. А так, кто там остался бы живой, я не знаю. Прошло так время много. И я начал думать, что жизнь у преступников хорошо не закончится. И я вижу на глазах, что хорошо не заканчивается. Надо что-то изменить в жизни. Но я не был в силах изменить мою жизнь. И ни один человек не в силах изменить внутреннего человека. Я начал думать, наверное, я оставлю преступления, и вновь я начну учиться. Поступлю я в институт, и институт меня изменит, стану интеллигентом. Я приехал в Ленинград, чтобы поступить в педиатрический медицинский институт. Я хотел стать детским врачом. Я сильно любил детей и думал, эта профессия изменит меня. Но и это не изменило жизнь моя. Я продолжал путешествие при Балтике. Потом приехали в Одессе. В Одессе я поступил в строительный институт. И до 5 курса я проучился в этот же институт. Но я на лекции не ходил. Но я там не учился. Только я числился там. Экзамены сдавал. И зачеты. Чтоб потом готовый диплом дали мне, и как будто я интеллигент. И этот институт не изменил мою жизнь. И ни одно вещебное учебное заведение не может изменить внутреннего человека. Его может изменить только тот, который создал его. Если найдет его. И когда я еще смотрел на жизнь студентов и жизнь преступников, они ничем не отличались друг от друга. Преступники грешили в одном, а студенты и лектора и все остальные грешили в другом. Однажды нам пришлось сейф скрыть у одного ректора другого института. И в сейфе у ректора самого лежала пистолеты. И разные кое-что греховное тоже внутри. Часто я думал по ночам, когда смотрел небо, звезды, и конца нету нигде, и сочетать никто не может этих звезд. Думал часто, что там будет дальше, дальше. И каков этот чудесный мир? Но о Творце ничего не понимал. Однажды совершали преступление, и там была очень дорогие одежды, то, что взяли, и там была пачка долларов. Мы с друзьями потом ходили на берегу Черного моря в Одессе и отдыхали на пляже и выбирали девочек, чтобы приглашать в ресторан и потом веселиться с ними. Однажды был такой случай, одна девочка маленькая проходит. Я остановил ее и показал ее доллары и прикидывал себя, как будто я из Португалии, из столицы Лиссабона. Я говорил на грузинском, на каком-то ломаном языке, чтобы она поверила, что я из заграницы. В то время, если кто-то из девочек слышали, кто-то из заграницы, они сами летали к парням знакомиться. А эта девочка не оказалась такие, как и все другие остальные. Я спросил ее: нужно, говорю, мне поменять доллары. Если поможешь, долгу не останусь. Тогда не было размен долларов везде. Это нужно было только патихарям разменять. Она сказала: мой брат, говорит, плавает. Если он хочет, говорит, он моряк. Купим, говорит. Если нет, до свидания. Я говорю, я город не знаю хорошо, Одесса. Встретимся, говорю, на морвокзал. Такое-то время, вечером 6 часов. Хорошо, говорит, и она ушла. Я думал, если она придет, 6 часов придет, если нет, я все равно сюда иду. Там был ночной бар, развратный бар. Я жду в 6 часов точно, и она пришла. И говорит, я не могу обманывать, говорит, и не хочу обманывать. Чтоб ты зря не стоял здесь и не ждал, говорит. Поэтому и пришла. Больше не жди, говорит, ему доллары не нужны. И до свидания. Я говорю, такая ты хорошая, что ты не ушла, говорю, что ты пришла сама и не заставила меня ждать. Я хочу за этого, говорю, тебя пригласить в этот бар. Посидим и познакомимся, и немножко времени проведем. Она говорит, я в таких барах не хожу. И она уходит. Тогда говорю, я тебя провожу. Я провожаю ее, и разговаривались между собой в дороге. Я направлял ее в сторону грузинского ресторана. В Одессе грузины открыли грузинский ресторан, мои друзья. Я направил ее в сторону этого ресторана и остановил ее возле ресторана и говорю, зайдем на минуту, у меня здесь дела есть, и выйдем сразу. Она говорит, я в таких ресторанах тоже не хожу. Я говорю, неудобно сейчас оставить тебя здесь. Какой-нибудь пьяный видит и начнет приставаться. Лучше зайдем вместе в ресторан и вместе выйдем, я тебя провожу. И она зашла со мной. Зашли в ресторан, и там все были у меня знакомые. Они приветствовали, обнимают меня и говорят, как дела и так далее. А эта девочка смотрит на меня и говорит, ты из какой Португалии? Здесь тебя все знают, говорит. Я говорю, я из грузинской Португалии. И говорю, я хочу тебя пригласить в этот ресторан. И все то, что ты хочешь, говорю, закажи, они тебе все принесут. Она говорит, мне ничего не нужно. Я заставлял ее пить шампанское. Она не пьет. Просто сидит с нами. Убегать не сможет. И не хочет. Потом выходим с ресторана. Я говорю, ты такая хорошая. Я такого еще никогда нигде не встречал. Хотя и весь Советский Союз объездил. Я тебе говорю, отвезу прямо домой. Она села со мной в машине. И поехали. То, что надо было везти ее на восток, я отвез ее на запад. И когда остановил машину, я выхожу с машины, я говорю, ты сейчас пойдешь со мной, мы поднимемся на квартире. Она говорит, если даже убьешь меня, я с тобой никуда не пойду. Еще говорит, меня Бог сохранит. Когда я эти слова услышал, я остановился. Посадил ее в машину и отвез ее домой. И мне было интересно, где она живет. Я провожал ее точно до двери. И хотел знать, где живет. Когда нажала звонок, выходит мама ее. И она говорит, где ты была до сих пор и что с тобой все в порядке? Она говорит, все в порядке. И она мне говорит, мы, говорит, верим в живого Бога. Мы люди верующие.